Не грусти, не рыдай и не плачь о том, что невзгоды постигли тебя, что весну долго ждать, но придет она. Будь спокоен, взирай на Христа. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, ах, какая она, та весна, что искупленных ждет. Тот, кто юные годы свои посвятил на служение Богу Творцу, тот и в старости будет упомнить весну, когда искренне Богу служил. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, ах, какая она, та весна, что искупленных ждет. Достойными, верными быть, свято жизнь проводить на земле, чтобы холод греха нас не смог победить, дай стремиться к той вечной весне. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, ах, какая она, весна, что искупленных ждет. А весна вновь прекрасная, с ароматом цветов к нам идет. И хотелось бы знать, ах, какая она, та весна, что искупленных ждет.